обвиняешь, опеняешь. Притягиваешь, тянешь и дурманишь. Свои сети угодил, выбраться не хватит сил. Лучами солнца освещенный, на рассвете словно пробужденный. Ты пленила, как текила, голову мне так скружила. Мне, наверное, все так снится. Дай в объятиях твоих раствориться. Сложно пробудиться, и хочется губ твоих коснуться. Девочка лето, зеленоглазая та. Девочка лето, море одето, мной рулит. Девочка лето, зеленоглазая та. Девочка лето, море одето, мной зеленоглазая та. Девочка лето, в море одета мной.